«Захар Тарасович», — тотчас подсказал Шалентьев. «Я помню, как же. Давно вы здесь, Захар Тарасович?» «Порядком. Скоро 10 лет». «Погуляйте, пожалуйста, пока, Константин Кузьмич», — предложил неожиданно гость. «Вы, молодой человек, вам с нами скучно будет, а мы по-стариковски посидим, потолкуем. А вы, Захар Тарасович, садитесь справа, пожалуйста, садитесь. Я с этой стороны лучше слышу». Тотчас, слегка поклонившись, Шалентьев отошел, а лесник сел на ту же дубовую доску, и Малоярцев, оттопырив нижнюю губу, с интересом и не скрывая того, некоторое время подробно его рассматривал. Лесник, в свою очередь, привычно хмурясь, словно откуда-то издалека, спокойно оценивая, раз-другой взглянул на знатного гостя. «И вы еще сильный, здоровый!» — невнятно пробормотал Малоярцев, не скрывая своей зависти. «Сразу чувствуется. Чем же вы живете, держитесь? Я знаю вашу биографию. У вас много родственников, а вы один. Сыновья, внуки. Как же один?» «Со мной вон правнук живет», — ответил лесник, подчиняясь чувству глубокого равновесия в себе. «Шустрый мальчонка, 12 скоро сравняется, радует деда, вроде и корешки крепкие». «И вам достаточно?» — спросил Малоярцев, вяло поднимая широкие, наползавшие на глаза брови. «А разве мало?» — удивился Захар. «Так пока не понимая гостя. Для живого хватит. Дом, тепло, парнишка растет рядом. Другого ничего нет». «Надо полагать, есть», — возразил Малоярцев, почувствовав скрытое сопротивление и сразу внутренне подтягиваясь. «Так чем же вы держитесь?» «Да чем? Никому не в тягости, ладно?» — сказал лесник, в то же время пытаясь нащупать и самое скрытое в собеседнике. Оно было, и Захар в этом не сомневался, и неожиданно решил позлить гостя. «Еще и другим помогаю. Что же еще? В лесу я с измальства свой. Сколько весной да осенью посадок, они год от году выше, выше. Первое время помочь, а там они рвутся, не удержишь. С ними рядом проживаешь не одну жизнь. Война-то не только народ, и леса повредила. Плеши поменьше, опять душа радуется». «Вот как!» — уронил Малоярцев, начинавший уставать и теперь говоривший еще более неразборчиво. «Скажите, Захар Тарасович, а женщины, они вас еще интересуют? Вот вы теперь вдовы давно, как же?» «Бабы-то?» — теперь уже откровенно озадачился и сам Захар, опять вскидывая густые брови и определяя, ерничает ли гость или в самом деле пытается определить нечто важное, необходимое для самого себя. «Ну, теперь-то какие уж там бабы?» — усмехнулся он. «Так, бес подступит, заворочается, оседлаю серого, съезжу в Густичи, село свое, родимое. Тут 20 верст всего. От войны баб одиноких много доживает. Да и те сторонкой в сумерках от людей-то неловко. Гляди, до Дениса дойдет, он-то не маленький, начинает понимать. А чего бы вам тогда не жениться?» «Жениться?» — переспросил лесник, выгадывая время. «Ну, как жениться? Больно уж не по-людски. Не по-русски. Внуки-то уже переженились. Смех!» «Вот видите, еще в село ездите», — с грустью и даже с обидой сказал гость. «К женщинам, к бабам, как вы говорите, ездите. Я понимаю, лес, здоровый образ жизни, простое питание, физическая работа. Но ведь у вас была и иная жизнь. Вы прошли сложный, большой путь». «Ведь вы не можете думать о жизни вот так, на уровне примитивной биологии. Вы много страдали. «Мы с вами одного примерно возраста, так ведь? Скажите, отчего же вы еще ездите к бабам? Садитесь на коня, ощущая, очевидно, своим телом горячую кровь и плоть сильного животного. А я вот, несмотря на старания десятков лучших врачей, целых институтов, давно ничего не могу. И от чего зависит ваша ясность духа? А чего вы не боитесь и не ждете? Да-да, я знаю, не ждете предстоящего», — спросил он с остановившимися, сторожащими именно это, предстоящее глазами, и сразу как бы погас, сутулился и стал еще дряхлее. «В конце концов, это и есть главное. Вот я достиг вершин жизни. Вокруг меня суетятся сотни людей, они ловят любое мое слово, взгляд. Я могу сделать все, почти все». Тут же поправился гость, уловив в лице своего собеседника где-то в дрогнувших губах легкую усмешку. «Да-да, а вот самого главного, полноты жизни, уже невозможно вернуть. И потом, многим ведь совершенно невозможно жить по-вашему. Уйти в леса, в степи, в другие глухие места. Жизнь требует продолжения. Надо же кому-то делать и то, что выпало, допустим, на мою долю, на долю таких, как я». «Зачем?» Неожиданно и для себя спросил лесник, почувствовавший к своему гостю, явно уставшему от непривычно долгой речи, сочувствие. «От старости никакое зелье не поможет. Падает отжившее дерево, пчелы сразу же меняют одряхлевшую матку. Я спокоен не от старости, Борис Андреевич. Жизнь во мне уравновесилась, оттого я спокоен. Я по своим годам на самом законном своем месте. Вот я ничего и не боюсь. А я, вы думаете, не там, где мне должно быть?» — спросил Малоярцев с еще большим старанием, чем прежде, выговаривая отдельные слова и в то же время прикрывая иронической улыбкой, которой никак у него не получалось, свое недовольство разговором. «Вы ведь, очевидно, и в самом деле знаете какой-нибудь секрет жизни, только не хотите его рассказать, скрываете или боитесь сказать?» «Скрывать-то нечего, Борис Андреевич», — ответил лесник, вначале хотевший отмолчаться. «И бояться тоже. Чего же мне бояться после такой-то жизни? Старый человек может помочь людям верным словом, да таких теперь немного. Так-то. А вот что, кроме вреда, дает для жизни на высоком месте старый и больной человек? Так уж устроено. Он и думать ни о чем не может, свои беды до горести забивают. Вот вы как на меня глянули, а я-то вправду матку сказал, и больше ничего. Я вот своему старому дружку Тихону Ивановичу Брюханову, первому своему зятю, да вы его должны знать, частенько толковал: «Бросай ты все это к чертовой матери, не та у тебя закваска на таких высотах быть, власть и смерть, они рядышком, тесненько вышагивают, ноздря в ноздрю, вровень, одна другую норовит обогнать, так оно и получилось». «Так, так, так», — сказал Малоярцев, и мутноватые глаза у него просветлели. В них зажглись крохотные рыжеватые огоньки. «Но почему же именно рядом? Не знаю. Не понимаю. Нет. Именно в старости человек руководствуется не эмоциями, не безумными страстями, но рассудком. От скольких безумств удержали и удерживают мир именно пожилые люди, а то и старики. Земля давно, очевидно, сгорела бы в адовом огне, не будь стариков. Именно они и поддерживают равновесие добра и зла в мире и в самом человеке. А смерть с жизнью действительно всегда рядом. И власть здесь ни при чем. «Почему только власть? Вижу, вы опять со мной не согласны». «Я простой человек», — сказал лесник. «У меня за спиной и грамоты три класса. Куда мне вашу мудрость понять?» «Мудрость не от образования, мудрость от самого себя», — тихо, чуть слышно уронил Малоярцев с тихими пустыми глазами, устремленными куда-то в лесную даль. И Захар впервые ощутил какое-то слепое равенство со своим высоким гостем. Просто на удобной скамейке сидели рядышком два старых, отживших свое, никому не нужных человека и делились друг с другом своими неурядицами и тяжелыми мыслями о себе, о других, о жизни, всегда приходящими в эту пору в избытке. И он пожалел гостя из-за его неразумного страха. «Старость, она, конечно, того не колокольня, много не названишь», — закивал он, словно утешая и себя, и гостя. «Жалко, мало человеку дадено, вспыхнуло, прогорело, вроде ничего и не было. А молодые идут себе, подпирают, они нашего ничего не знают, им свое подай. Вон какой звон стоит, они-то в жизнь рвутся, как тому и положено». Верху-то думают, что именно они и руководят всем. А как так они могут руководить, если им и баба уже ни к чему? Как же они могут что-то хотеть без этого? Молодых понимать? Нет, тут уж от жизни один цирк и остается. Вот коли такое понять, тяжесть сразу и кончится». «Не кончится», — Захар Тарасович упрямо, с мучительной безнадежностью выговорил Малоярцев. «Пройдет, пройдет», — опять не захотел отступить лесник, глядя открыто и прямо. «Вы попробуйте». «Нет, не пройдет, и пробовать нечего», — заупрямился и Малоярцев, почти совершенно прикрывая глаза тяжелыми бровями. Кто знал настоящую большую власть, навсегда отравлен тягостным ядом. «Да и не дадут», — добавил Малоярцев, вдруг ощущая в своем неожиданном и необычном собеседнике союзника и чувствуя с его стороны полное понимание своим давно выстраданным мыслям. «Не дадут, не дадут», — повторил он сердито и безнадежно. «Вот вы не дадите, ваш родственник Шалентьев не даст, Лоченков не даст, другие, народ не даст. Не даст ведь, так?» Неопределенно пожав плечами, Захар ничего не ответил, и Малоярцев, сдержав привычным усилием воли готовое прорваться раздражение, тоже замолчал, тяжело и привычно задумываясь. «Видите ли, о народе заговорил», — сказал он себе осуждающе. «А что такое народ, и кто может его понять и объяснить? Народ, народ! Темна, непостоянна и непредсказуема стихия народа. Его недра все поглощают и возрождают. И лучше не думать, и с таким умным человеком, как этот лесник, в суе не упоминать о народе. Народ, народ!» Откровенного разговора и не получается, а виной тому он сам. Никак не может переступить некую запретную грань в душе, и на язык лезут какие-то холодные, общие и бесполезные слова. Смешно и глупо. Приехал за предельной откровенностью, и в то же время, мучаясь и сам того не желая, никак не может переступить необходимый порог, никак не ухитриться стать на одну плоскость с этим угрюмым лесником, заставить себя уравняться с ним в разговоре и не говорить свысока. Отсюда неудача. И зачем был этот глупый, опрометчивый шаг? Что он думал найти и открыть? Теперь начнут шептаться, конечно же, станет известно жене, вызовет у нее подозрение, недовольство. Шалентьев, возможно, и прав. Его тесть — замечательный человек, знающий тайну. Но как же заставить его заговорить? Не на голову же перед ним становиться. Пора, пожалуй, пошутить. поблагодарить за короткий отдых и гостеприимство, и отправляться во свояси. И чем скорее, тем лучше, меньше будет различных кривотолков».